Алло. Да. Алло. Да. Это Валентина Петровна? Она. О, здравствуйте, Валентина Петровна. Да. Как у вас дела? Зачем они здесь? Да, просто так. Что делаете? Зачем тебе такие подробности? Да не, просто... Я нужно, то и делаю. Ой, ну неважно. Смотрела вчера «Россия-1»? Нет. А там вот эта программа «Прямой эфир» была про Жанну Фриске. Да? Да. Говорят, что придумывают эти мемы всякие с Жанной. Вот. Все оскверняют ее смерть просто. Умерла. Да, она умерла. 16 июня она умерла, да. Ну, и значит, не придумают, а правильно. Так не придумали, она ведь правда, она 2 года боролась с раком. Да, 2 года болела. Да, у нее был рак 4-й степени. Вот видишь, как все надеялись на чудо, а получилось вот как. Да, с раком чудес не бывает, рак есть рак. Да, правда. А вот говорят это, вот всех тех, кто осквернял певицу, их засудят по полной программе. Да. Видишь как? Вот мы за вас волнуемся, Валентина Петровна. Вот. За меня-то волноваться. Ну, вдруг с вами что-то случится. Дай вам Бог только здоровья. А, спасибо. Вот. А из 218-й не звонят вам? Звонят. Они опять начинают, да? Да, они не кончали. Ох, вот это 218-е, это одна только, простите меня за выражение, поебень. Ну ладно тогда, ой, а вам нужны продукты? Кому же они не нужны? Ну хорошо тогда, мы скоро к вам приедем и привезем продукты, что вам надо, еще кошечек, собачек кормите хоть? Неужели, кошек и собачек кормлю? А вот это, у вас-то кошечка какая-нибудь есть там? Или собачка, например? Все у нас есть. Ну, понятно. Ну, ладно, давайте тогда, до свидания.